На ночных улицах слежка была бы заметна. Бдительности Андреа не теряла никогда. Ей не хотелось скончить, как Бакли, погибнуть из-за бесшабашной удали. После звонка в Берлин нужно опять тряхануть араба. Муссави сейчас на американском авианосце в Японском море. Ну что ж, придется заказать вертолет. Ну и Рэю Коваленко стоит позвонить. Не узнал ли он чего про того парня с перевязью, который учудил с чемоданами в Вашингтонском аэропорту? Тогда они были даже не уверены в его гражданстве. Да, впрочем, плевать на гражданство. Муссави говорил именно об этом человеке. Она или сошла с ума, или гениально права. В Берлине, как высчитала Андреа, было 9 вечера. Если нет чрезвычайных дел, Пит Спаньола уже ушел домой. Ничего, в крайнем случае она его и под землей найдет. Дежурный в берлинском отделе ошарашил ее новостью, что Пита отозвали в Лангли. Его пост теперь занимает мисс Логан. Она на месте. Соединить? Да, пожалуйста. Когда в трубке прозвучало величавое «Мэдисон Логан слушает», Андрея представилась и сказала: «Так поздно? А вы работаете?» «Куда мне до вас?» — отзвалась Мэдисон Логан. Молодец, сразу сообразил, что в Куала-Лумпуре дело шло к рассвету. «Я уже ложилась», — сказал Андреа. Но неожиданная мысль подтолкнула звонить Питу. «У меня вопрос в связи с Бабаджоном Симони. Вы в курсе?» «Да, я знаю все подробности. Чем могу вам помочь?» «Из компьютера Симони, как я слышала, добыли какие-то банковские счета, на которые Аль-Каида переводила деньги. Мне чудится, что среди получателей был американец. Я права?» «Мы только предполагаем, что он американец. Речь идет о банке Кадоган на острове Джерси. А что подданство получателя играет важную роль?» Кэббот проигнорировал вопрос. «А кто вел следствие касательно этого счета?» «Уполномоченный ФБР в Лондоне, Коваленко». «Рэй Коваленко?» — воскликнул Андреа. «Почему это вас так удивляет?» — спросила Мэдисон Логан. «Да нет-нет, тут ничего особенного, просто мир тесен». По мере рассказа Андреа Кэббот, рука Рэя Коваленко, держащая трубку телефона, потела все больше и больше и вдруг защемила под ложечкой. Он мгновенно понял, на какого ежа сажает в эту сучку из сыру. Она, похоже, не имела намерения подсидеть его. Никакой выгоды, но он угадывал, чем обернется для него эта история. По его словам, этот американец якобы грозился остановить мотор мира, — говорила Кэббот. Тогда мне это показалось хвастливой глупостью, мотор мира. Но теперь до меня вдруг дошло. Это очень похоже на электромагнитный импульс. Вырубить электричество и электронику, разве это не значит остановить мотор современной жизни? Именно это и произошло в Кулпепере. У Коваленко закололо сердце. «Мотор мира!» Лоб покрылся холодной испариной. «Франциско Д'Анконе! Кулпепер!» «Андреа!» — неопределенно выдохнул он в трубку. «Погодите, я не закончил. Не сбивайте меня, потому что это все собралось у меня в голове случайно и непрочно. Не спугните мысль. Итак, про американца нам поведал араб, которого мы взяли в Куала-Лумпуре. И этот араб был связан с агентом Аль-Каиды в Берлине, тем самым, которого случайно застрелили. Бабаджон Симони. Точно, у вас хорошая память. В компьютере этого Симони оказался список банковских счетов». Сердце Коваленко выпрыгивало из груди. «Черт! Наверное, именно так случаются инфаркты». Он угадывал следующую фразу Андреа, и эта фраза действительно прозвучала. «По моим сведениям, именно вас послали проверить один из счетов в банке Кадоган на острове Джерси. Он ведь принадлежал американцу, так?» Поскольку Коваленко не возражал, она продолжила. «Американец на деньги Аль-Каиды намеревался построить машину, которая остановит мотор мира. И я почти на все 100 уверена, что Кулпепер — его первая проба. Поэтому должны побеседовать с этим загадочным американцем. Немедленно. Вы уже выяснили, кто он такой и где находится?» Меня интересуют любые сведения о нем. Коваленко истерично тер левую сторону груди. Именно этого вопроса он боялся больше всего и ожидал с самого начала, как только Кэббот в самой общей форме обрисовала ему свои догадки. Теперь, после подробного рассказа, было ясно, что ее предположение не просто может оказаться правдой. Это есть правда. Ведь Коваленко знал больше ее про загадочного американца. Он имел информацию, нарытую этим настырным, как бишь его, Борг, Берг, Майкл Берг. «Остановить мотор, приводящий в действие наш мир». Это же одна из ключевых фраз в книге «Атлант расправил плечи». Один из ее героев — Франциско Данкони. А счет в банке на острове Джерси принадлежал чилийцу Франциско Данкони, про которого Берг сказал: «Однозначно американский акцент и испанский язык Сан-Францисского разлива». Так можно ли сомневаться в том, кто именно стоит за инцидентом в Кулпепере? Коваленко вспомнилась встреча в пабе «Найтингел Армс». Там внезапно появился этот парень из дублинской юридической конторы и буквально насел на него. «Отзови, мол, судебные претензии к моей фирме». В конце концов Коваленко взял у него библиотечную карточку с данными о том, кто такой на самом деле Франциско Данкони, взял, чтобы отвязаться. Но где теперь эта карточка, которая могла бы стать для Коваленко пропуском на следующую ступень карьеры, а теперь грозит обернуться волчьим билетом? Он решительно не помнил, что он с ней сделал. Информация показалась ему такой несущественной, что он наполовину в шутку предложил Берку самому довести дело до победного конца. Тот к концу разговора так завелся, что Коваленко изготовился к драке. Сведения Коваленко намеревался включить в еженедельный рапорт Вашингтону, куда всегда сгребалось много мусора, но вылетело из головы.